Потом на них напало голодное оцепенение. Не было уже возни и драк, никто из них не приходил в ярость, не пробовал рычать, и путешествия к далекой белой стене прекратились. Они спали, а жизнь, чуть теплившаяся в них, мало-помалу гасла. Одноглазый совсем потерял покой. Он рыскал повсюду и мало спал в логовище, которое стало теперь унылым и безрадостным. Волчица тоже оставила свой выводок и вышла на поиски корма. В первые дни после рождения волчат Одноглазый не раз наведывался к индейскому поселку и обкрадывал заячьи силки. Но как только снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли дальше, и этот источник пищи иссяк. Когда серый волчонок немного окреп и снова стал интересоваться далекой белой стеной, он обнаружил, что население его мира сильно уменьшилось. У него осталась одна сестра. Остальные исчезли. Лишь только силы вернулись к нему, он стал играть. Но играть в одиночестве, потому что сестра не могла ни поднять головы, ни шевельнуться. Его маленькое тельце округлилось от мяса, которое он ел теперь, а для нее пища пришла слишком поздно. Она все время спала, и искра жизни в ее маленьком тельце, похожем на обтянутый кожей скелет, мерцала все слабее и слабее, и, наконец, угасла. Потом наступило время, когда Одноглазый перестал появляться сквозь стену и исчезать за ней. Место, где он спал у входа в пещеру, опустело. Это случилось в конце второй, менее свирепой голодовки. Волчица знала, почему Одноглазый не вернулся в логовище, но не могла рассказать серому волчонку о том, что ей пришлось увидеть. Отправившись за добычей вверх по левому рукаву ручья, туда, где жила рысь, она напала на вчерашний след Одноглазого. И там, где следы кончались, она нашла его самого. Вернее, то, что от него осталось. Все кругом говорило о недавней схватке и о том, что, выиграв эту схватку, рысь ушла к себе в нору. Волчица отыскала эту нору, но, судя по многим признакам, рысь была там, и волчица не решилась войти к ней. После этого волчица перестала охотиться на левом рукаве ручья. Она знала, что у рыси в норе есть детеныши, и что сама рысь славится своей злобой и неустрашимостью. В драках 3-4 волкам ничего не стоило загнать на дерево фыркающую, ощетинившуюся рысь, однако совсем иное дело встретиться с ней с глазу на глаз, особенно когда знаешь, что за спиной у нее голодный выводок. Но северная глушь есть северная глушь, и материнство есть материнство. Оно не останавливается ни перед чем, как в северной глуши, так и вне ее. И неминуемо должен был настать день, когда ради своего серого детеныша волчица отважится пойти по левому рукаву к норе в скалах навстречу разъяренной рыси. Глава 4. Стена мира. К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его. И все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных предков через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от Одноглазого и Волчицы. Но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них.